парили вяхери и другие дикие птицы, вызывая у меня такое чувство, будто я поселилась в сельской местности. Марго обставила комнату очень скромно, но нам здесь было уютно, особенно когда мы развели огонь в маленьком камине. Двуспальная кровать, маленький рабочий стол, гардероб, комод и кресло — вот вся мебель. Мы радостно принялись размещать наше имущество. Вот только Джерри волновался из-за места для своих книг, но Марго живо решила эту проблему, принеся полку и поставив ее на комод. Она же примостила у кровати тумбочку и лампу. О посуде нам сейчас не надо было беспокоиться, поскольку мы собирались столоваться вместе со всеми внизу. В разгар всей этой суматохи заглянул первый муж Маргарет, Джек Бриз. «Вот ты-то нам и нужен», — объявил Джерри. «Завтра у нас свадьба. Почему бы тебе не быть нашим шафером? Или что там положено для регистрации? Да, кстати, вот та особа, на которой я женюсь». С этими словами он подтолкнул меня вперед. «Бедняжка», — сказал Джек. «Как это тебя угораздило связаться с этими Дарреллами?» И, подняв косматую бровь, он с хохотом добавил: «Или у тебя уже не осталось выхода?» Продолжая смеяться, Джек заверил: «Разумеется, Джерри, я буду присутствовать. Ни за что на свете не упустил бы такой случай. Только не жди от меня свадебного подарка. У меня столько всяких обязательств, детей и жен. Я не могу себе позволить тратить заработанное горбом на разную мишуру». Мне предстояло быстро убедиться, что, хотя Джек обожал прикидываться бедняком и давно стал предметом постоянных шуток, на самом деле, как и все люди, изображающие из себя дядюшку Скруджа, он был добрейший человек. Воскресный день завершился вечеринкой в семейном кругу, и мы, как положено, основательно отметили прощание с холостяцкой жизнью, так что на другой день на регистрацию явилась довольно смирная компания. Не припомню более мрачного и тоскливого дня. Должно быть, мы являли собой диковинное зрелище, ведь ни у Джерри, ни у меня, естественно, не было подходящей к случаю новой одежды. Лишних денег у нас не было. Пришлось обойтись тем, чем мы уже располагали. Тем не менее, я постаралась соблюсти главное правило: что-то старое, мое пальто, что-то новое, подаренное подругой, нейлоновые чулки, что-то одолженное, блузка Маргарет, что-то синее, мой шарф. Даррелл выглядел вполне опрятно, он даже, поистине потрясающий случай, начистил до блеска свои ботинки. Одно из тех ехидных замечаний, кое так омрачают всякое супружество. Намек, будто я никогда не чищу свои ботинки, чистая ложь. В моей записной книжке помечены все дни в том году, когда я их чистил. Вы видите, что вам сулит супружеская жизнь? Видите камешки, за которыми последует лавина критики и порицания? Джеральд Даррелл. Обряд длился недолго. Помню, я спрашивала себя, как меня угораздило ввязаться в эту затею. Однако я вовремя взяла себя в руки и выразила согласие сочетаться законным браком с Джеральдом Малькольмом. И вот уже процедура закончена, и мы едем домой. Джерри улыбнулся и крепко сжал мою руку. «Поздно», — сказал он, — «теперь я заполучил тебя». Не хочу показаться недобрым и готов на худой конец признать, что меня, возможно, подводит память. Однако я твердо убежден, что на самом деле мною было сказано следующее: «Поздно. Теперь ты заполучила меня, Джеральд Даррелл». Хотя гостей собралось немного, ритуал был выдержан во всех подробностях. Звучали речи и тосты, был разрезан торт, прибывший утром, как и намечалось. Не было недостатка в шутках и подначках. Все от души веселились. О каком-либо медовом месяце не заходила речь. На это у нас не было денег. Но я была только рада. Меня вполне устраивало бытие в нашей маленькой комнатке и в кругу семьи. О каких-то особых развлечениях не приходилось говорить. Но мы не скучали.